Нью-Йорк, это его мечта. Но я не думаю так, мне и тут ништяк. Эй, чувак, мне здесь и зимой тепло. И даже если замело, то всему назло. Мой город греет тело, я бледный белый. Но если меня пригласить, то, пожалуй, я приеду погостить. А так, я там ни разу не был, родился под другим небом. По рукам и ногам связан рэпом. Говорят, нелепо и не принесет мне славы. А я говорю, рэп это здраво. И буду делать это и зимой, и летом одним цветом. Бледный белый, взгляни на цвет моего тела. Летом немного загорелый, зимой снегу по колено. И даже если хотел я в другие страны, а на моих карманах порой бывало пусто. Мне от этого еще не становилось грустно. Моя кожа внезапно потемнела, знает о загара, под ним она цвета мела. И даже если небо почернело, не изменится цвет моего тела. Ведь я бледный белый, родился в Сибири где-то в начале лета, хоть и не в Бруклине, но убитый рэпом. Хаваю его вместо ужина и обеда. Совсем не бедный, ведь я богат тем, что бледный. Oh, one more thing, maybe somebody missed this. When I was little, and I know a lot of people gonna relate with this, you should get sneakers. Бледный белый, бледный белый, yeah. Бледный белый, бледный белый, yeah. Бледный белый, бледный белый. You should get sneakers. Бледный белый, бледный белый, yeah. Бледный белый, бледный белый, yeah. Бледный белый, бледный белый. Бледный белый, йо. Еще белее, чем кроссы у Public Enemy. Мэны с района сливаются с белыми стенами. Солнце не греет, сибирский план так же тлеет, как и западный хэш, но брет гораздо слабее. Красная кружка, но с кафе не спасает утром. Я не знаю, будет метель или ебун там. Тупо спрятаться от улицы и тупо скрыться. Братан напишет, если есть чем обкуриться. В плеере вата такого же белого брата. Кто-то за зарплату, кто-то так за правду. Один из кучи добьется благополучия, а другие не проходит фейс и своя музу мучают. Белее самого светлого негра, копая сверху там, где доставали из недра. В тот же рыбак, только больше северного ветра. От сердца Гарлема и до Красного проспекта. Бледный белый, бледный белый, yeah. Бледный белый, бледный белый, yeah. Бледный белый, бледный белый. You should get sneakers. Бледный белый, бледный белый, yeah. Бледный белый, бледный белый, yeah. Бледный белый, бледный белый. You should get sneakers.